Глава восьмая. В жизни Ключевского завода происходили те внутренние перевороты, о которых можно было только догадываться. Прежде население подводилось под один общий уровень, из которого выделялись редкие семьи, как Горбатые или брательники Гущины. Богатство замечалось в рабочей среде и крепком строе семьи. Отдельные лица не имели значения, за самыми редкими исключениями. С волей влилась широкая струя новых условий, и сейчас же начали складываться новые бытовые формы, и выступали новые люди, быстро входившие в силу. Глухо говорили о нараставшем богатстве таких выходцев, как солдат Артем или Дунька Рачителиха. Конечно, в том и другом случае источник богатства являлся крайне сомнительным, но важно было то, что новые люди сумели воспользоваться богатством уже по-новому. Из зеленого солдатского сундука вырос настоящий магазин, в котором можно было найти решительно все, чего только могли пожелать ключевляне. Дунька Рачителиха тоже полезла в гору, хотя и не так явно. Она прибрала Груздева в свои руки и мечтала только о том, чтобы развязаться с кабаком, где ей, пожалуй, уж не под силу было управляться. Если бы не пьяница муж, она давно бы жила пан-паном. Рачитель был в загоне, и Дунька в случае его провинностей тузила его, чем попадя, как раньше тузил он ее. Роли переменились. Забрал силу также и старик, основа, открывший свою лавку в Киржатском конце и в Пеньковке. Поговаривали, что есть деньжонки у Макара Горбатого, у доменного мастера Никитича, у Ковалей, у мастерицы Таисии, у бывшего груздевского обережного Матюшки Гущина, который с самосадки переселился в Киржатский конец. Но все они еще не решались показать свои карты и жили по-старому, ни шатка, ни валка, ни на сторону. Рачителиха мечтала открыть лавку в Туляцком конце и даже выбрала место под нее. Именно избенку пропойцы Морока, стоявшую как раз на Ростани между обоими мочеганскими концами. Несколько раз Рачителиха стороной заводила речь с Мороком на эту тему, но Морок только ругался. «На шо тебе изба непутевому?» — убеждала Рачителиха. «Все равно живешь где день, где ночь». «Ишь, гладкая тоже и придумала!» — ворчал Морок. — Какой же мужик без избы? У меня хозяйство. — Пастуший хлыст. — А лошадь? — Нет, брат, отваливай в палевом, приходи в голубом. Вызолоти меня, а я избы не уступлю. — Дурак ты, Морок, коли своего счастья не хочешь чувствовать. Может, деньги бы дали за избу-то? — Все одно пропью. А куда лошадь денется? Не с деньгами жить, а с добрыми людьми. Много было перемен в Ключевском заводе, и только один Морок оставался прежним Мороком. Также лето он ходил в конных пастухах, а всю зиму околачивался в кабаке, и также его били время от времени за разные мелкие кражи. По-прежнему воевал он с своим соседом Полуэхтом-самоварником. Впрочем, сейчас ненависть Морока расчленялась. Он преследовал по пятам соседа Артема, куда бы тот ни показался. Крепок был солдат, но и тот делал уже несколько попыток умиротворить Морока. Именно давал ему деньги в долг, поил водкой и так далее. Успехи солдата просто отравляли существование Морока, и он измышлял каверзу за каверзой. Придет прямо в магазин к Артему и начнет приставать к домнушке. «Вашему степенству 41 с кисточкой. Нет ли у вас подходящего товару? Полфунта комариного сала до фунта раканьего мозгу!» У магазина собиралась кучка любопытных, жаждавшая посмотреть, как Морок травит домнушку. Но наступил тяжелый день и для Морока, когда он должен был расплатиться за свои художества. Уже несколько лет Морок выслеживал Феклисту, дочь Филиппа Чеботарева. Приходил он и на фабрику посмотреть, как Феклиста работает у дровосушных печей, и на покос к Чеботаревым являлся, и вообще проходу не давал девке. Это было чувство глубокой любви, выражавшейся иногда в крайне экстравагантных формах. На покосе Морок косил за Феклисту, на фабрике ругал ее нехорошими словами, а, встречаясь с ней на улице, переходил на другую сторону. Вообще при людях обходился с ней крайне дерзко, а с глазу на глаз робел и смущался. Это давало постоянный повод к откровенным шуточкам и насмешкам, особенно в праздники на базаре. Выведенный из терпения Морок дрался с обидчиками и раз на базаре ни с того ни с сего отколотил Феклисту. Но, к общему удивлению, вышло так, что в одно прекрасное утро Феклиста очутилась в избе у Морока. Это возмутило всех до последней степени. Солдат Артем и дозорный Полуэхт воспользовались слабостью Морока и подняли на ноги весь Туляцкий конец. Первым делом они обратились к старику Чеботареву и принялись его расспрашивать. «Мало ли девки балуются?» «Да не на виду у всех, а тут в глазах у всех Феклиста поселилась у Морока. Срам на весь завод, да и другим девкам большой соблазн». Одним словом, дело загорелось, и в одно прекрасное утро перед избушкой Морока собралась целая куча народа. «Эй, ты! Заворуй! Выходи!» — кричал Полуэхт-самоварник, выступая храбро вперед. «Вот он, Филипп-то, сам пришел за дочерью! Отдавай с добра, коли не хочешь отведать горячих волостей!» В избушке никто не откликался. «Что с ним разговаривать, с иродом?» — кричал солдат Артем. — «Вали, ребята, ломай дверь!» Началась настоящая атака избы Морока. Двери оказались запертыми, и камни полетели прямо в окна. В ответ из избушки полетели поленья, кирпичи и доски. Морок разломал печи и защищался отчаянно. Феклиста забралась на палати и лежала там ни жива, ни мертва. Зачем она пришла жить к Мороку, трудно сказать. Любить его она не любила, а сдалась на ласковое слово. Один Морок пожалел ее беззащитную девичью голову. Так в первый день ничего и не могли поделать с Мороком. Он отсиделся в избушке, как еж в норе. Раньше, когда приходили брать его за какое-нибудь воровство, он покорялся беспрекословно и сам шел в волость, чтобы получить соответствующую порцию горячих, а теперь защищался из принципа. Он чувствовал за собой право на существование, да и защищал он главным образом не себя, а Феклисту. Сколько ни галдели солдат Артем с Полуэхтом, так ничего и не могли поделать с Мороком. На другой день они явились уже с начальством во главе, то есть привезли из волости старосту. «Эй ты, ежовая голова, выходи!» — заявлял староста, постукивая палкой в оконную раму без стекол. «Добром тебе говорят!» «Не подходи, убью!» — рычал Морок. Опять полетели камни в избушку, а из нее кирпичи точно происходила настоящая бомбардировка неприступной крепости. Полуэхт в азарте забрался на крышу избушки и принялся разбирать тесницы. Этот маневр достиг цели. Морок выскочил из избы в одной рубахе и с пастушьим хлыстом бросился на крышу, но тут его и накрыли. Произошла ужасная свалка, причем Морока били поленьями, топтали ногами и под конец связали его же хлыстом и поволокли в волость, как стяг говядины. Феклисты в избе не оказалось. Она еще ночью исчезла неизвестно куда. Все это происходило в отсутствии старшины Основы, который по делам уезжал на самосадку. Когда он узнал о всем случившемся, то велел сейчас же выпустить Морока и дал жестокий нагоняй превысившему власть старости. «Что, подлецы, взяли?» — ругался Морок, выходя из волости, и показал собравшимся кукиш. «Не отдам Феклисту, и конец тому делу!» «Выпороть бы его, стервеца!» — советовал солдат Артем. «Молите Бога, что Морок не догадается пожаловаться на вас начальству!» — проговорил Основа. Сами бесчинствовали, а он имеет полное свое право. В этих походах против Морока главное участие принимали старики, а молодежь оставалась в стороне. У ней было свое на уме. Так в семье Горбатых происходила полная нескладица. Пашка был уже совсем большой и не хотел знать старика отца. Домой он приносил только половину заработка, а другую половину пропивал на стороне в обществе приятелей, как Илюшка Рачитель и казачок Тишка. По праздникам Пашка уходил в Киржатский конец и там проводил все время в избе Никитича. Сам Никитич обыкновенно сидел поддомно и даже спал там, а дома управлялась теперь Федорка да Оленка, девка на возрасте и настоящая красавица на киржатскую руку. Федорка и Оленка тянули к себе молодятник. Сам Никитич знал о молодом веселье, кипевшем в его доме, только стороной, больше через сестру Таисию, и каждый раз удивлялся самым искренним образом. «Но! Так они, мошенники, ко мне в избу повадились?» — спрашивал он. «Уже я доберусь до этих мочеганишек и Оленку произведу. Только вот мне домну свою в праздник-то нельзя оставить, потому какой, но не народ. Как праздник все и разбегутся, а я Оленку произведу, шельму!» Действительно, в одно воскресенье Никитич нежданно-негаданно заявился домой и застал всю компанию в сборе. Он, не говоря худого слова, схватил Илюшку Рачителя за ворот и поволок из избы, потом принялся за Пашку. «Я вам покажу, молокососы, как страмить отецкую дочь!» — орал Никитич, разделываясь с Пашкой. «Я произведу!» Но в самый горячий момент этой отеческой расправы за Пашку вступилась Оленка, и у Никитича опустились руки. Он обругал дочь и только пробормотал: «Ах ты, бесстыдница, Оленка! Ну-ка, погляди мне в глаза!» Вечером Никитич сидел в избе у Тита Горбатого и жаловался на озорника Пашку, который обманул его Оленку. «Как же теперь этому самому делу быть?» — спрашивал он, беспомощно разводя руками. Тит по туляцкой хитрости прикинулся, что не понимает ничего, и только качал головой. «Нет! Что я теперь с дочерью-то буду делать?» — приставал Никитич, входя в азарт все больше. «А? Слава-то какая про девку пройдет!» Когда Тит уж не мог больше притворяться, то обещал отдуть Пашку черемуховою палкой, что нисколько не удовлетворило Никитича. Старики долго перекорялись и спорили, а потом отправились решать свое дело в кабак к Рачителихе. У стойки сидел старый коваль, такой грустный и невеселый. «Что мы теперь будем делать?» — спрашивал Никитич старого хохла, который через Федорку должен был знать все. «Слава-то! Слава-то какая!» Коваль только покрутил своей сивой головой и вздохнул. «Нечего вам мудрить-то, старые черти!» — огрызнулась на всех троих Рачителиха. «Не вашего это ума дело! Видно, брать тебе, Никитич, Пашку к себе в дом зятем. Федорку принял, а теперь бери Пашку». «Парень отличный!» —